Осеннее прикосновение. Вот и лето опять пропели, оттанцевались. Оглянуться даже времени не нашлось, а так успеть чего-то хотелось. Устроиться, к примеру, матросом по Енисею на большую, нерасторопную самоходную баржу до Дудинки. И айда прямо до Диксона, вниз по державному течению. Конечно, здесь нет ни геройства особого, да и удали молодецки не проявить. Зато с самим временем, одной скоростью. С вахтами ночными, под таежными дикими звездами, наедине с могучей рекой, крутясь и цепляясь безлюдные и молчаливые, поросшие хвоей берега. А иначе ведь грустно как-то, сгинешь, уйдешь с земли с этой, и ни матросом никогда, ни на севере диком не побываешь.